Моя дочь Лорель, ваша ровесница. Фостер вздрогнул, так неожиданно она заговорила. Он пробормотал: «Я и не знал, что у вас есть дочь, миссис Поттерли. Она умерла много лет назад». Ее умелые движения превращали витрон в рукав какой-то одежды, какой именно Фостер еще не мог отгадать. Ему оставалось только грубо пробормотать: «Я очень сожалею, она мне часто снится». Со вздохом сказала миссис Поттерли и подняла на него рассеянные голубые глаза. Фостер вздрогнул и отвел взгляд. В следующий раз она спросила, осторожно отклеивая полоску витрона, прилипшую к ее платью: «А что, собственно, это означает? Обзор времени?» Ее слова нарушили чрезвычайно сложный ход мысли, и Фостер почти огрызнулся: «Спросите у профессора Поттерли». «Я пробовала. Да-да, пробовала. Но, по-моему, его раздражает моя непонятливость. Он почти все время называет это хроноскопией, что действительно можно видеть образы прошлого, как в стереовизоре, или аппарат пробивает маленькие дырочки, как эта ваша счетная машинка». Фостер с отвращением посмотрел на свою портативную счетную машинку. Работала она неплохо, но каждую операцию приходилось проводить вручную, и ответы выдавались в закодированном виде. Эх, если бы он мог воспользоваться университетскими машинами. Пустые мечты. И так уж, наверное, окружающие недоумевают, почему он теперь каждый вечер уносит свою машинку из кабинета домой. Он ответил: «Я лично никогда не видел хроноскопа, но, кажется, он дает возможность видеть образы и слышать звуки». «Можно услышать, как люди разговаривают?» «Кажется, да». И, не выдержав, он продолжал в отчаянии: «Послушайте, миссис Поттерли, вам же здесь должно быть невероятно скучно. Я понимаю, вам неприятно бросать гостя в одиночестве, но право же, миссис Поттерли, не считайте себя обязанным». «Я не считаю себя обязанной», — сказала она. «Я сижу здесь и жду». «Ждете? Чего?» «Я подслушала, о чем вы говорили в тот первый вечер», — невозмутимо ответила она, — «когда вы в первый раз разговаривали с Арнольдом. Я подслушивала у дверей». «Да», — сказал он, — «я знаю, что так поступать не следовало бы, но меня очень тревожил Арнольд. Я подозревала, что он намерен заняться чем-то, чем он не имеет права заниматься. И я хотела все узнать, а потом, когда услышала...» Она умолкла и, наклонив голову, стала внимательно рассматривать витроновое плетение. «Услышали что, миссис Поттерли?» «Что вы не хотите строить хроноскоп?» «Конечно, не хочу». «Я подумала, что вы, может быть, передумаете». Фостер бросил на нее свирепый взгляд. «Так значит, вы приходите сюда, надеясь, что я построю хроноскоп, рассчитывая, что я его построю?» «Да, да, доктор Фостер. Я так хочу, чтобы вы его построили». С ее лица словно упало мохнатое покрывало. Оно вдруг приобрело мягкую четкость очертаний. Щеки порозовели, глаза оживились. Голос почти зазвенел от волнения. «Как это было бы чудесно!» — шепнула она. «Вновь ожили бы люди из прошлого, фараоны, короли, просто люди. Я очень надеюсь, что вы построите хроноскоп, доктор Фостер. Очень». Миссис Поттерли умолкла, словно не выдержав напряжения собственных слов, и даже не заметила, что витроновые полоски соскользнули с ее колен на пол. Она вскочила и бросилась вверх по лестнице, а Фостер следил за неуклюже движущейся фигурой в полной растерянности. Теперь Фостер почти не спал по утрам, напряженно и мучительно думая. Это напоминало какое-то несварение мысли.